тысячи метров от него темная ведьма Шини только что вышла из мира теней и теперь черпала свою энергию из теней, чтобы найти местонахождение легендарного адепта. Однако, прежде чем она смогла получить обратную связь из доменного пространства, яростный пылающий огненный шар прогремел в воздухе и полетел к ней по изящной кривой. Неподготовленная темная ведьма поспешно блокировала взрывной удар огненного шара, только чтобы понять, что легендарный адепт огня был почти рядом с ней. «Черт возьми, как он меня нашел!» Переполненная негодованием, Шини не оставалось ничего другого, как снова нырнуть в космос. Она перепрыгнула с одного темного узла на другой и быстро появилась на другом конце домена. Она извлекла свой урок из предыдущей встречи. На этот раз она не вложила весь свой дух в управление поместьем. Как и ожидалось, всего через 3 секунды после того, как она вышла из темного узла, адепт-мужчина бросился на нее с безграничной силой. В этот момент темная ведьма Шини была уверена, что адепт огня каким-то образом захватил ее позицию. «Черт возьми! Черт возьми! Черт возьми!» Какой смысл был в этом псевдотеневом владении, которое она так долго создавала, если у нее не было преимущества домашнего поля? Она не могла просто бегать по всему району и позволить огненному адепту преследовать ее, как будто это была игра в чокнутого крота, не так ли? Не желая сдаваться, Шини попыталась телепортироваться еще несколько раз, прежде чем окончательно сдалась. Этот ублюдок, у него действительно были средства отследить ее местонахождение в этом псевдотеневом домене. Это было почти невообразимо, но учитывая все необычное и причудливое разнообразие заклинаний, доступных в магической системе адепта, у Шини не было другого выбора, кроме как принять свою ситуацию. Выйдя из другого темного узла, Шини решила больше не прятаться. Вместо этого она быстро собрала энергию теней и приготовилась к серьезному сражению. Шини была темной ведьмой, которая продвинулась вперед на 500 лет назад. Она не достигла своего нынешнего положения посредством лжи и обмана. Ее титул «Ночной ворон» Шини был не напрасен. Шини почувствовала суматоху и ударные волны в теневой энергии вокруг себя и быстро определила угол и направление, в котором приближался легендарный адепт огня. Из ее рта вырвалось быстрое пение. Бесконечная теневая энергия, которая текла вокруг нее, внезапно собралась вместе, образуя массивное ядро тьмы. 7 или 8 массивных щупалец тени вытянулись из центра и начали бесцельно метаться в воздухе. Каждая из этих щупалец была высотой с целое здание. Когда легендарный адепт огня спустился в гигантском огненном шаре, все теневые щупальца потянулись к нему и привязали его к месту, как будто они были гигантским осьминогом. Серия миниатюрных энергетических взрывов вспыхнула в тот момент, когда теневые щупальца соприкоснулись с гигантским огненным шаром. Жар и свет огненного шара беспрестанно растворяли теневые щупальца, заставляя их обмякать, как тающий лед. Однако пульсирующая теневая энергия вокруг массивного ядра тьмы позволила ему создать еще больше щупалец, чтобы привязать Грима к этому месту. Воспользовавшись этой возможностью в полной мере, теневые существа 2-го и 3-го классов наступили на щупальца и бросились из темноты, чтобы атаковать огненный шар Грима. Каждая частица теневой энергии, которая проникала в шар света и атаковала его, заставляла его дрожать неудержимо. Грим чувствовал частоту и интенсивность сотрясения огненного шара. Пылающие огненные шары выстрелили из руки Грима, как беспокойная пушка. Каждый отдельный огненный шар мог уничтожить теневое существо 2-го класса и значительно повредить 3-му классу. Даже воины тени должны были защищаться изо всех сил, чтобы не быть поглощенными неистовым пламенем. Ни одно теневое существо не могло продолжать поддерживать свою проекцию в другом плане, как только их ядро тьмы было уничтожено. После овладения законами огня, сила проникновения огня Грима была одной из лучших даже среди адептов элементов. Настоящие тела теневых существ в мире теней внезапно воспламенялись и превращались в пепел, когда они умирали от рук Грима. Конечно, Шини была вовлечена в эту битву и все еще не знала об этой ситуации, иначе ее сердце болело бы гораздо сильнее, чем сейчас. Почему с теневыми существами так трудно иметь дело? Именно потому, что они преуспели в использовании теневой энергии для проецирования своей силы. В то время как их проекция безрассудно сражалась и жертвовала собой на другом плане, их реальная личность останется невредимой в теневом мире. Даже если их теневая проекция погибла на линии боя, все, что им нужно было сделать, это приложить часть своего духа, чтобы снова проецировать свое тело. Именно эта уникальная особенность теневых созданий превращала их в ужасающие существа, с которыми ни одно материальное существо не желало сражаться, несмотря на почти несуществующую защиту. Тем не менее, они встретили свое проклятие в гриме. Применение мощных законов огня заставило мертвых теневых существ вернуть часть огненной энергии, когда их сознание вернулось в мир теней. При этом их сердцевина тьмы, истинная форма их сознания, которая обитала в мире теней, мгновенно будет охвачена пламенем. Это была ужасающая часть принципиального адепта. Они использовали рычаг принципов для перемещения целых энергетических систем и часто могли нанести сокрушительный урон противнику с минимальной силой. Более того, нападение, которое использовало силу закона, было почти беззащитным. Если у вас не было подобных полномочий закона, чтобы защитить себя, ваш единственный вариант состоял в том, чтобы выдержать нападение. Темные ведьмы еще не обнаружили, что грим освоил часть законов огня до этой миссии. Это могло бы стать серьезным недостатком в их планировании. В этот момент битвы они могли только глотать свои зубы и плакать, так как они понесли огромную, неожиданную потерю. Глава 1098 Шани быстро поняла, что что-то было не так, когда она вступила в рукопашный бой с гримом. Количество теневых существ в псевдотеневом царстве быстро уменьшалось из ее духовных чувств. Это была ситуация, которая якобы не должна была произойти. С помощью башни происхождения издалека и духовной тени четвертого класса в качестве канала для всей этой силы, эти теневые существа должны быть в состоянии бесконечно роиться, топя все поле боя с их страшной численностью и бесстрашной борьбой. С начала битвы прошло всего несколько минут. Единственная причина, по которой число теневых существ в псевдотеневом домене уменьшилось бы, была бы в том, что исходная башня разорвала портал, который соединялся с миром теней. Количество теневых существ теперь уменьшалось так быстро, что они были почти уничтожены врагом. Черт возьми, что ее сестры делают в башне? Может быть, что-то пошло не так по пути? Шани засомневалась и насторожилась. Откуда ей было знать, что на самом деле происходит далеко отсюда, в башне происхождения темных ведьм в северных землях мира адептов? Ее лидер, Церцея, уже яростно прыгала вокруг и кашляла кровью от чистого гнева. Армия теней, которую темные ведьмы так долго культивировали, таинственным образом была уничтожена без следа. Когда призрачные существа направили свои силы на этот далекий марианский план, их реальные тела в долине теней вспыхнули пламенем и превратились в пепел, одно за другим. Это ужасное открытие не оставило Церцеи иного выбора, кроме как приказать закрыть портал души в Мариан. Это едва позволило им спасти оставшиеся 20% теневых существ. Церцея не могла даже заплакать при виде изуродованных, истонченных рядов армии теней и сильно покалеченных сил отборных теневых существ. Она могла бы гневно проклинать ублюдков, которые скормили ей недостоверную информацию о враге. Решительность темных ведьм могла бы спасти последние следы армии теней, но она также погрузила Шани в трудную ситуацию, пока она сражалась на линии фронта. Псевдотеневой домен беззвучно дрожал. После того, как портал души был отключен, духовная тень четвертого класса, которая служила проводником для энергии исходной башни, рассеялась без следа. Из-за отсутствия координации души, башня происхождения потеряла способность продолжать проецировать свою силу. Псевдотеневой домен балансировал на грани нестабильности. Было важно отметить, что часть ментального сознания Шани в настоящее время была соединена с самим псевдотеневым доменом. Если она не сможет вернуть свое ментальное сознание до того, как псевдотеневое царство рухнет, весьма вероятно, что ее душе будет нанесен огромный ущерб. Поэтому Шани была в ужасе, когда почувствовала, что псевдотеневой домен задрожал, когда его сила исчезла. Она больше не могла думать о битве против грима. Вместо этого она сбежала с поля боя и поспешила к теневому ядру владений. К несчастью, грим тоже заметил ненормальность псевдотеневого домена. Он никогда не позволит ей так легко уйти. Таким образом, он немедленно погнался за ней, отказываясь дать ей какой-либо шанс вернуть контроль над ядром тени. Внутри бесконечное пространство тьмы. Грим шагнул вперед. Алый свет исходил от огненно-кораллового посоха в его правой руке, когда он безжалостно выстреливал огненные шары в окружающую среду, чтобы взорвать энергию тени. Аура элементия темной ведьмы Шани мерцала перед ним, давая ему ясный след, чтобы следовать. Лицо грима повернулось, когда он почувствовал, что аура элемента вошла в темный узел. Он сделал шаг назад и поднял посох в своей руке. Перед ним быстро возникла сверкающая красная стена огня. В следующую секунду несколько сотен теневых стрел выстрелили со всех сторон, заставляя огненный барьер безжалостно дрожать. Тем не менее, когда Грим направил свою мощную огненную энергию в барьер, тонкая, но упругая защита сумела выжить в страшной ловушке, которую ему устроила Шани. После этого яростного обстрела теневая энергия, текущая вокруг него, значительно поредела и ослабла. Подавление над энергией огня Грима было значительно уменьшено. Грим слегка кашлянул, когда он вышел из радиуса взрыва, где энергетическая аура все еще была в хаосе. Синий свет мелькнул в его глазах, когда он оценивающе огляделся. К сожалению, взрыв, произошедший ранее, уничтожил весь остаточный элемент в воздухе. Грим больше не мог выслеживать Шани, основываясь только на ее ауре. «Чип, ты можешь подключиться к ее элементной ауре?» – торжественно спросил Грим. Бип. Окружающая аура была полностью разрушена. Прицельная блокировка невозможна. А есть еще какие-нибудь способы догнать ее? Бип. После анализа текущих обстоятельств, шансы темной ведьмы направиться в теневое ядро составляют более 97%. В настоящее время выполняются расчеты моделирования местоположения теневого ядра. Бип. Зафиксировано на месте нахождения теневого ядра. Запрашиваю, чтобы хост двигался в соответствии с указаниями. Затем в поле зрения Грима появилась прозрачная, светло-голубая стрела. Грим без малейшего колебания полетел вперед. Иллюзорная стрела постоянно меняла направление движения, направляя Грима вперед по правильному пути. Это не означало, что само теневое ядро двигалось. Скорее всего, это был просто результат странной характеристики псевдотеневой области. Псевдотеневой домен поглотил весь город Мейплфорест вместе с тысячами квадратных метров земли в окрестностях. Такой большой площади было более чем достаточно как поля боя для простых смертных. К сожалению, он был слишком мал для двух адептов четвертого класса. Оба адепта могли покинуть поле боя с помощью одного заклинания телепортации. Таким образом, необычная пространственная характеристика, известная как мифалы, была добавлена к домену, чтобы поймать Грима внутри. Эффект мифалы не давал Гриму вырваться из псевдотеневого царства, что бы он ни делал. Даже если вы закроете глаза и побежите вперед в псевдотеневой области, вы будете только бегать по странной кривой. Ощущение пространства и времени в поле было дезориентировано. Это могло бы привести человека к бесконечному кругу в пределах домена без какого-либо знания об этом событии. Истинный ужас этой доменной характеристики заключался в том, что она влияла не на зрение, слух, чувство или вкус, а на само сознание души. Даже если вы будете кружить вокруг города в течение 10 тысяч лет, вы никогда не поймете, что идете не по прямой, а по кривой линии. Когда Грим последовал инструкциям чипа непрерывно менять направление движения, его тело начало двигаться по прямой, направляясь прямо в комнату Шани. На самом деле, ядро тени вовсе не было скрыто. Она была просто разложена в комнате Шани. Грим упустил из виду его существование только из-за необычной характеристики этой области. Конечно, было еще меньше шансов, что он доберется сюда. В глазах Грима вспыхнул голубой огонек. Чип проецировал два совершенно разных видения мира в каждом отдельном глазу, используя свои мощные вычислительные способности. Левым глазом Грим видел, что он стоит в пустом пространстве темноты, расхаживая наугад, как слепой. Тем временем, его правый глаз показывал себя стоящим на каменной площади города, трагическое разрушение, вызванное его магией огня вокруг него. Одна пуля попала ему в левый глаз, другая в правый, одно ложное и одно истинное. Если бы на чип не действовали силы домена, Гриму, вероятно, пришлось бы пассивно защищаться от атак темной ведьмы. Грим шел по выжженной каменной дороге к деревянному зданию, вырисовывающемуся в бесконечной темноте. Это было единственное здание, которое осталось нетронутым в городе Мейплфорест. Пройдя по улице, Грим подошел к небольшому зданию. Толстые двери дома были широко открыты, и он смутно ощущал над собой жизненную ауру темной ведьмы Шани. Казалось, что Шани поспешно распахнула эти двери, когда она вернулась. Грим быстро вошел в комнату. Лестница, ведущая на второй этаж, находилась прямо перед ним, в холле первого этажа. Двери в обеденный зал тоже были открыты слева от него. Адепт Чириша беспокойно сидела на своем стуле, постоянно наклоняя голову, чтобы попытаться прислушаться и почувствовать изменения в ауре вокруг нее. Между ними было всего 20 метров, но каким-то образом знаток Череша вообще не заметила присутствия грима. 20 метров. Это было практически как расстояние дыхания для адептов 4 класса. Возможно, из-за того, что во взгляде грима таилась некая сила, тело адепта Череши внезапно задрожало. Она смущенно повернула голову и посмотрела на положение грима. Она оглядела пустой холл, но не увидела ничего необычного или каких-либо следов фигуры грима. Поэтому она могла считать свои ощущения лишь своего рода сверхчувствительностью. По правде говоря, при всем могуществе Череши и Мангуса этот обеденный зал ни в малейшей степени не сможет поймать их в ловушку. Однако из-за страха перед дикостью Шини они не осмеливались выходить за пределы обеденного зала. В конце концов, в этот момент весь город Кленового леса был полем битвы темной ведьмы и легендарного адепта огня. Весьма вероятно, что если они опрометчиво распространят свою власть за пределы обеденного зала, то возникнут какие-то неожиданные разногласия. По правде говоря, даже адепт Холли не хотела вступать в прямой конфликт с Шини, если это было возможно. Вот почему он заперся в своей комнате и сдерживал свою силу. Он выражал свое намерение оставаться незаинтересованным в своих действиях. Конечно, адепт Холли и двуглавый адепт тоже не беспомощно ждали своей смерти. Вместо этого они просто использовали свои силы для защиты своих собственных маленьких регионов. Если темная ведьма осмелится распространить на них свои теневые силы, у них будут свои средства самозащиты. Однако, если она когда-нибудь сделает это, ее надежды на дуэль против легендарного адепта огня будут разбиты вдребезги. Поэтому, хотя грим и Шини разрывали город на части, в столовой комнате адептки Холли было совершенно спокойно. Ни один из них не обнаружил никаких отклонений от нормы. Грим улыбнулся. Он не стал нарушать нейтралитет двухголового адепта. Вместо этого он ступил на лестницу, ведущую на второй этаж. Глава 1099. В коридоре было темно и тихо. Несколько старые деревянные половицы скрипели под его ногами. Густая, удушливая теневая аура скрывала воздух. Чем ближе грим подходил к теневому ядру, тем сильнее гасило пламя вокруг него. Они могли вытянуться только на 50 сантиметров из его тела, едва достаточных, чтобы защитить его тело и одежду. Коридор перед гримом был похож на дом с привидениями в его двойном видении материального и нематериального. Следы, нити почти сплошной теневой энергии рассеялись из второй комнаты слева, медленно, но верно танцуя по коридору. Аура была настолько плотной, что эти тени уже начали проявлять признаки пробуждения к жизни. Они бродили и извивались по узкому коридору в сгустках темноты, постоянно изгибаясь и превращаясь во всевозможные необычные формы. Издали эти тени напоминают ужасающих демонов, поджидающих свою жертву с обнаженными клыками. Грим уже шагнул в коридор, в густую темноту, когда ближайшая к нему тень мгновенно превратилась в огромную пасть со злобными клыками. Рот яростно впился в него. Грим издал яростное ворчание. Его правая рука метнулась вперед, объятая пламенем, и вонзилась прямо в рот. Неважно, как тень кусалась или рвалась, она просто не могла проникнуть сквозь огонь, чтобы хоть как-то повредить ему. Рука грима ощупала его большой рот. Когда он наконец убрал свою руку, в его ладони был темный, блестящий кристалл. Потеряв черный кристалл, пасть быстро рассеялась, яростно ревя и завывая при этом. Грим поднес черный кристалл к глазам, и чип быстро передал ему информацию. Название вещества. Осколок тени, категория вещества. Кристалл темной энергии, ранг деталя. Первый ранг, пункт приложения. Чары, используется для зачарования оружия с теневым уроном. Алхимия, основной материал для темного атрибутивного магического снаряжения. Зелье заваривания, необходимый материал для зелья против теневых повреждений. Призыв, основной материал для призыва теневых существ. Специальные применения, используется для синтеза теневых кристаллов, 100 теневых осколков могут быть преобразованы в один теневой кристалл. Ниже была перечислена серия более широких приложений для вещества, но Грим не мог больше беспокоиться о том, чтобы читать его. Это был всего лишь адепт первого класса, это вообще не стоило его времени. Он небрежно бросил осколок тени в свое кольцо хранения и приготовился двигаться вперед. Возможно, почувствовав мощь врага, эти естественные скопления теней быстро собрались вместе. Они образовали одно странное теневое существо размером с карлика, но со смутными, неразличимыми чертами лица. В тот момент, когда существо сформировалось, от его тела исходила опасная и непредсказуемая аура. Предупреждение чипа мгновенно вспыхнуло в голове грима. Гудок. Обнаружение биологического потока теневого существа четвертого класса. Первоначальный анализ показывает, что существо является теневым убийцей. Уровень угрозы для хоста достиг опасного уровня. Советую хозяину сохранять осторожность. Так быстро, Грим на мгновение задумался. Его пристальный взгляд не мог не упасть на дверь позади теневого существа. Темная ведьма Шини не смогла бы произвести на свет теневое существо четвертого класса за такое короткое время, даже если бы она сама была буквальным богом адептов. Если только в ядре тени не было какого-то необычайно мощного теневого сокровища. В противном случае, было бы невозможно достичь такого подвига через силу одного адепта. Если она обладала таким могущественным артефактом, почему просто не использовала его против него? Может быть, этот элемент имеет какое-то ограничение, или это был не более чем вспомогательный элемент? Грим взглянул на быстро формирующееся существо, в то время как его разум быстро анализировал и оценивал то, что скрывалось за дверью. На мгновение он был готов сразиться с темной ведьмой четвертого класса. Лучшим способом получить преимущество на поле боя было выяснить ее козырную карту еще до того, как это началось. Это было что-то, что должен был делать первоклассный адепт перед каждой битвой. Однако у Грима оставалось не так уж много времени для размышления и анализа. Странный поток энергии из теневого ядра в комнате становился все более интенсивным и отчетливым. Не имело значения, готовила ли Шини какую-то мощную атаку или призывала какое-то ужасное существо. У Грима не было никаких обязательств бездельничать, как джентльмен, и ждать, пока она закончит. В этот момент ему оставалось сделать только одно. Независимо от того, кто стоял перед ним, Грим должен был уничтожить их с помощью импульса молнии и немедленно прервать действие темной ведьмы. При этой мысли Грим без малейшего колебания шагнул вперед. Кулон с дыханием огненного дракона на его шее засветился, когда подавляющая струя огня вышла из его рта, устремляясь вниз по темному коридору в форме веера. Конечно, теневой убийца четвертого класса находился в пределах досягаемости этой атаки. Когда огненное дыхание прорвалось сквозь барьер тьмы и приблизилось к теневому убийце, оно мгновенно исчезло. Действительно, он исчез, но не телепортировался. Грим сражался против всех видов теневых существ в битве с более ранними временами. Эти теневые существа могли бы преуспеть в теневой магии и обладать некоторыми странными теневыми силами, но каждое их движение сопровождалось слабыми, почти незаметными следами потока элемента. Если бы не чип, даже сам Грим не смог бы захватить теневые телепортации и теневой след этого уровня. Однако, когда теневой убийца исчез, Грим не смог уловить ни одного потока элементов, как бы он ни старался. Это было почти так же, как если бы он просто смешался с фоном, делая невозможным для кого-либо отслеживать его на основе изменений в потоке элемента. Дыхание огненного дракона пронзило черное остаточное изображение, оставленное теневым убийцей, и воспламенило весь коридор. Однако теневого убийцу нигде не было ни видно, ни слышно. Как только огненное дыхание Грима прекратилось и его дух на мгновение пришел в себя, из пространства позади него беззвучно выскользнула короткая черная фигура. Два черных кинжала в его руках вонзились в сердце Грима, ни в малейшей степени не потревожив воздух. Как адепт огня четвертого класса, Грим никак не мог не заметить аномалии позади него. Однако, хотя движения убийцы казались легкими, как перышко, они были молниеносными в глазах объективного наблюдателя. Более того, хотя кинжалы были темными, лишенными света и лишенными какой-либо ауры, они производили впечатление смертоносного оружия. Мысли Грима обратились к лицу теневого убийцы. Огненный коралловый посох в его руке блестел, и все же защитная магия не была брошена. Вместо этого он выбрал обиду. Два черных как смоль кинжала пронзили огненные барьеры и броню магмы, нырнув прямо в спину Грима. Клинки вонзались в его плоти, двигались сквозь огонь, быстро рассекая и режа, чтобы нанести как можно больше повреждений Гриму. Грим выдержал ужасающую агонию и мгновенно ударил тело теневого убийцы красным лучом света. В следующую секунду плотный огненный элементум в воздухе собрался в почти сплошные огненные цепи, прочно связав теневого убийцу с самим Гримом. Огненные кандалы, связующая огненная магия. Это могло бы связать врага с заклинателем, заставляя их выдержать в три раза постоянный урон от огня заклинания, если бы они попытались бежать. Теневой убийца больше не мог беспокоиться о том, чтобы напасть на Грима при виде этого. Она замерцала, пытаясь убежать от Грима. К сожалению, Прежде чем его черное тело смогло раствориться в темноте, огненные кандалы на его теле снова вытащили его обратно. Он попытался телепортироваться еще два раза. Не сумев этого сделать, он начал яростно размахивать кинжалами в попытке разорвать огненные оковы. Тем не менее, это был достаточный буфер для Грима, чтобы полностью зафиксировать его душевный поток и ауру. Грим протянул левую руку и ударил теневого убийцу по шее. Неистовый золотистый огонь немедленно потек по его руке и телу убийцы. Убийца-тень начал завывать и яростно размахивать руками, сильно порезав руку Грима. Однако, несмотря на то, что он был тяжело ранен, Грим не ослабил хватку вообще. Золотой огонь продолжал без конца проникать в тело убийцы. Наконец, 11 секунд спустя, теневой убийца больше не мог выносить воздействие огня закона. Он взорвался с громким треском и превратился в рассеянный черный туман. Из тумана выпал темно-черный драгоценный камень, и Грим поймал его в свои руки. Тень бриллианта. Тень алмаза 4-го класса. Грим уже не мог быть таким спокойным, как раньше. В конце концов, теневой алмаз 4-го класса был очень редок, даже в мире адептов. Теневой осколок был всего лишь материалом адепта 1-го класса, а сотня теневых осколков могла быть синтезирована во второй класс теневого кристалла. Сотню теневых кристаллов второго сорта можно было бы синтезировать в теневой камень 3-го сорта. Наконец, 100 теневых камней 3-го класса требовалось для синтеза теневого алмаза 4-го класса, такого как этот. Было сказано, что алмаз тени уже был первоклассным адептом материала. Если адепт Холли получит в свои руки призрачный алмаз, он сможет создать теневую марионетку, которая сможет свободно перемещаться между материальным планом и миром теней. Это будет 4-й класс темно-атрибутивного металлического голема, который может скрываться в тени своего хозяина и защищать их во все времена. Если призрачный алмаз попадет в руки призывателя, они смогут использовать его, чтобы вызвать теневого дракона 4-го класса. Теневой дракон был чудовищным существом с черным как смоль телом, острыми клыками и крыльями тьмы. Они обладали устрашающим теневым дыханием и были необычным видом, который был где-то между драконом и теневым существом. Если алмаз тени попадет в руки высокопрофессионального алхимика, они легко смогут создать теневой посох, способный вызвать целую армию теней. Конечно, мощь армии напрямую соотносится с мастерством алхимика. Чип немедленно предоставил Гриму сотни логических предложений, чтобы максимизировать полезность теневого алмаза. Однако сейчас было не время обсуждать этот вопрос. В конце концов, ему все еще приходилось иметь дело с ужасной темной ведьмой. Грим с довольным видом убрал бриллиант тени и достал пурпурное целебное зелье. Он щелкнул пробкой и выпил содержимое флакона одним глотком. Как только массивная рана на его спине зажила под воздействием зелья и его собственного впечатляющего телосложения, он шагнул вперед и толкнул деревянную дверь. Перед ним была бесконечная тьма. Глава 1100. За деревянной дверью простиралась бесконечная тьма. Если бы Грим не знал очень ясно, что он стоит у входа в обычную спальню в обычном деревянном доме в обычном городе, он мог бы заподозрить, что прибыл в огромный и широкий мир теней. Огромное скопление теней яростно извивалось в темноте. Инстинктивное отвращение вырвалось из самых глубин сердца Грима, когда он увидел эту тень. Враждебность. Наглая враждебность. Когда аура Грима появилась в этом необычном месте, из глубин тени начала исходить яростная враждебность. Более того, эта тень запечатлела враждебность прямо в сознании Грима. Обычному адепту было бы трудно увидеть то, что действительно лежало в тени через все искаженное пространство и темноту. Однако в глазах Грима мелькнула голубизна, и он увидел все за считанные секунды. Мощные возможности чипа в виде дистанционного зондирования и динамического захвата движения позволили Гриму видеть через защитное силовое поле. Он мог видеть все, что происходило в тени. Темная ведьма Шини стояла в тени, полностью обнаженная. Странный черный камень плавал перед ней, извергая огромное количество теневой энергии. Часть этой теневой энергии была поглощена Шини и превратилась в глубокие и таинственные узоры, которые появились на ее теле. Различные странные массивы вокруг нее потребляли оставшуюся часть, прежде чем быть преобразованными в мощную теневую энергию, используемую для поддержания псевдотеневого домена. Взгляд Грима скользнул по обнаженному телу Шини. Он не обращал внимания ни на ее пышную грудь, ни на ее испуганный, яростный взгляд. Вместо этого его глаза остановились на магических узорах, которые проявлялись на ее теле. Тело Шини было белым и гладким. У нее была тонкая талия, выпуклая грудь и полные бедра. Она была всем, чем должна быть красивая женщина. Однако в этот момент странные, искривленные черные узоры появились на ее пальцах ног и расширялись вверх, поскольку все больше теневой энергии сливалось с ее телом. Эти узоры на первый взгляд напоминали виноградные лозы, однако взгляд Грима был сосредоточен на узорах. По мере того, как обломок просматривал, извлекал и увеличивал изображение, детали конструкции были показаны. Это были вовсе не узоры, а необычные руны, образованные сложными нитями магических линий. Большое количество рун, которые удалось идентифицировать чипу, выявило намерение за этими линиями. Используя бесконечную энергию тени в этом странном черном камне и свое собственное тело как медиума, Шини рисковала своей жизнью, чтобы спроецировать всю полноту башни происхождения темной ведьмы. Если бы она преуспела в своей проекции, то временно обладала бы наступательной и оборонительной мощью, равной исходной башне, оставаясь при этом в псевдотеневом домене. Когда это произойдет, все будет кончено, и тогда Грим уже ничего не сможет сделать. Даже если бы он объединился с двумя другими адептами четвертой степени, они все равно не смогли бы сражаться против адепта с мощью башни происхождения. Это могло показаться безумной идеей, но судя по магическим узорам, которые уже достигли груди Шини, она могла бы преуспеть, если бы у нее было еще несколько минут. Грим был приятно удивлен, узнав все это, но также и несколько напуган возможностью того, что могло произойти. К счастью, он знал о срочности ситуации во время драки в коридоре ранее. Именно из-за того, насколько срочной, по его мнению, была ситуация, он отказался от более обычного способа борьбы и вместо этого использовал себя в качестве приманки, чтобы заманить к себе теневого убийцу. Ценой собственной жизни он быстро уничтожил теневого убийцу четвертого класса, пока тот был связан. В противном случае, учитывая, насколько хитрым и назойливым был теневой убийца четвертого класса, он просто мог бы задержаться, пока исходная башня не была спроецирована во всей своей полноте. Темная ведьма Шини могла бы показаться уязвимой в данный момент, потеряв защиту своего теневого убийцы четвертого класса. Однако она все еще была защищена мощным защитным полем. Это силовое поле было сформировано не из ее собственной силы. Он был создан камнем, который выделял огромное количество теневой энергии. В памяти Грима предметы, которые естественным образом могли образовать оборонительное силовое поле, были очень высокого качества. По крайней мере, они будут на одну или две ступени выше, чем Святое Кольцо Сагдена. В сочетании с уникальным внешним видом и атрибутом странного черного камня в голове Грима сразу же возникло имя «Шар Теней». Грим запомнил это имя потому, что Шар Теней был знаменитым сокровищем пятого класса. Сокровище пятого класса, которое служило чисто вспомогательной цели. Это был просто обычный материал пятого класса для адептов других атрибутов, но для большинства теневых существ это был подлинный артефакт. Владелец сферы теней мог установить связь с теневым миром в любое время и использовать сферу как канал связи с теневым миром, чтобы вызвать бесконечную энергию тени. Владелец шара мог игнорировать все ограничения темной магии и свободно манипулировать теневой энергией. Простейшим примером была самая распространенная теневая техника – теневая телепортация. Эта способность требовала, чтобы целевое существо находилось рядом с тенью, чтобы его можно было использовать. Невозможно было использовать теневую телепортацию без тени. Таким образом, большинство адептов быстро выпускали множественные заклинания освещения вокруг себя, когда сталкивались с теневым существом. Это рассеяло бы тьму вокруг них и помешало бы теневым существам выйти из теней внизу. Однако эта стратегия была бы совершенно бесполезна против того, кто владеет сферой теней. Владелец шара теней мог свободно передвигаться где угодно, не обращая внимания на внешние условия, даже если было светло как днем и теней не было видно вообще. Кроме того, перезарядка большинства теневых способностей также будет значительно сокращена. Обладание шаром теней было равносильно способности постоянно скрываться в тенях. Это было идеальное сокровище для большинства теневых существ. Когда Грим увидел, как магические узоры на теле Шини медленно простираются от груди к шее, он понял, что больше не может медлить. Если Шини действительно сможет призвать на себя силу башни происхождения, у него не будет ни единого шанса. Грим преобразился без колебаний. Его тело раздулось и увеличилось в размерах, а умственное сознание яростно взревело. Бесконечное количество золотого огня вырвалось из сердца принципов, сливаясь с красной лавой, которая поднималась из ниоткуда, превращая его в 10-метрового огненного гиганта. Магическое оборудование, которым обладал Грим, также проявлялось в полуэнергетической форме, одно за другим, когда золотой огонь лился в них. Набор для огненного трона был магическим оборудованием третьего класса, которое Гримм скроил для своего собственного использования. Может быть, сейчас он и не мог угнаться за ним, но у него все еще было свое применение, когда он проявлялся таким образом. Единственным оборудованием, которое действительно могло помочь Гримму, были священное кольцо Саддена четвертого класса и огненный коралловый посох. Все остальное магическое оборудование расплавится от чрезмерного вливания силы из золотого огня, прежде чем они смогут даже проявиться как энергетическое оборудование. В конце концов, Гримм был теперь легендарным адептом огня четвертого класса. Оборудование второго и третьего классов иногда можно было использовать в качестве игрушки, но они не переживут разрушительные силы Гримма на настоящем поле боя. «Ты можешь видеть меня?» Именно в этот момент темная ведьма Шани, казалось, осознала этот факт. Она смущенно поджала ноги, одной рукой прикрывая грудь, а другой промежность. Два красных румянца выступили на ее хорошеньком личике. К сожалению, ее руки были слишком малы по сравнению с той областью, которую она пыталась охватить. Это состояние полуобнаженности и выражение смущения и гнева на лице делали ее еще более очаровательной. Гримм дико расхохотался своим раскатистым голосом. «Оставь театральность. Такая старая ведьма, как ты, устраивает шоу, как дева, когда тебе уже сотни лет. Ты пытаешься заставить меня умереть от отвращения, или просто пытаешься выиграть время? Разве ты не хотел моей жизни так сильно? Давайте посмотрим, кто будет отнимать чью жизнь сейчас». Оглушительный рев пылающего огня раздался, когда Гримм указал своим посохом. Массивный стометровый столб золотистого огня вспыхнул с темным ядром в центре взрыва. Яростное и злобное золотое пламя столкнулось с энергией темной тени, вызвав энергетический взрыв, который опустошил все пространства. Две энергии различных атрибутов боролись, пожирали и уничтожали друг друга. Стена огня поднялась перед Гриммом, едва перекрывая энергетические волны, которые хлынули на него. Тем временем темная ведьма Шани была явно занята ритуалом и не могла действовать никаким образом. Она могла только наблюдать, как золотые огни с силой врезались в сферу барьера тени. Рябь пробежала по полупрозрачному теневому барьеру, заставляя часть внутренней энергии буйствовать. Фасад чистоты Шани тут же исчез. Все смущения и застенчивость исчезли с ее лица, когда ее глаза вспыхнули холодным и зловещим светом. «Как это возможно? Ты просто недавно перешла в четвертый класс. Как ты можешь угрожать обороноспособности шара теней своей силой?» — дико закричала Шани, и на ее лице отразились безумие и злоба. Неудивительно, что она была сбита с толку. Мощь атаки Гримма была поистине ненормальной. Расчеты Шани были неточны, и она допустила две непоправимые ошибки подряд. Во-первых, она верила, что теневой убийца четвертого класса, вызванный с помощью шара теней, сможет выиграть ей достаточно времени, чтобы завершить свой ритуал. Вот почему она не отменила церемонию, когда почувствовала приближение Гримма. Во-вторых, она верила, что могла бы продержаться до завершения ритуала с силовым полем шара теней, после того, как была побеждена теневая убийца. В конце концов, ритуал занял всего 3 минуты. К сожалению, Гримм не дал ей такой возможности вообще. Глава 1101. Там была скрытая пещера глубоко в горах. Она была темной и глубокой. В воздухе витала устрашающая, торжественная и зловещая аура. Внезапно в абсолютной темноте вспыхнул темный свет, временно осветив все 100 квадратных метров этой подземной пещеры. Большая часть пещеры была пуста, за исключением каменного пруда, выкопанного в самом центре. Вязкая и острая черная жидкость пульсировала в пруду. Послышалось странное хлюпанье, когда из черной жидкости появилось пепельно-серое женское лицо, а за ним бледное тело и растрепанные волосы. Эта женщина резко открыла глаза, поднявшись над водой, открыв пару карих глаз, наполненных бесконечной ненавистью и гневом. Судя по ее внешности, это была темная ведьма Шани. «Хорошо, очень хорошо, Гримм, я вспомнил твое имя. Эта наша обида никогда не закончится. Вы никогда не обретете вечного покоя». Яростно выругавшись, чтобы дать выход своему гневу, Шани наконец встала в пруду. Это новообразованное тело было слабым и хрупким. Она не могла сдержать дрожь в холодном и влажном воздухе пещеры. Ее предыдущее тело уже было уничтожено руками легендарного адепта огня. Это тело было совсем недавно сформировано из энергетического бассейна души. Он не имел никакого магического сопротивления и был таким же хрупким, как тело обычной человеческой девушки. Вот почему Шини не могла вынести даже холодных ветров пещеры. Однако это не было в центре ее внимания. Шини опустила голову и посмотрела на свою обнаженную грудь. Ее глаза широко раскрылись от удивления. А где же шар теней? Разве она не принесла его с собой, когда ее душа сбежала после ее смерти? Шини оглядела себя со всех сторон и не нашла никаких следов шара теней. Именно в этот момент она, наконец, взорвалась. Это не имело значения, если бы она потеряла все свое другое оборудование и предметы, но шар теней был источником магического оборудования, очень ценимого темными ведьмами. Шини не могла сдержать дрожь при мысли о том, что она потеряла сферу теней. Она даже представить себе не могла, что ждет ее по возвращении в клан. «Грим, я тебя ненавижу!» Гневный крик разнесся по темной подземной пещере, отдаваясь эхом снова и снова. «Хаэм, разве она не была ведьмой четвертого класса? Почему ее сопротивление было таким слабым? Даже теневой убийца продержался с десяток секунд. Как же она умудрилась сделать это менее чем за 5 секунд?» Грим щелкнул языком и воскликнул, быстро проносясь по полю боя. «Очевидно, первое, на что он обратил свое внимание, был шар теней. Темная ведьма Шини почти мгновенно превратилась в пепел под золотыми огнями, как только защитное силовое поле было разрушено. Естественно, шар теней остался позади. Хотя Грим уже был адептом четвертого класса, он все еще чувствовал жгучую боль в своей ладони, когда держал шар теней пятого класса в своих руках. Это было потому, что он обладал достаточно высоким телосложением и магической стойкостью, чтобы выдержать коррозию чистой теневой энергии, излучаемой шаром теней. Рука адепта третьей степени, вероятно, была бы испорчена теневой субстанцией, если бы они держали шар теней таким образом. Массивное темное ядро быстро разрушилось и распалось вместе со смертью Шини и сменой сферы собственности тени. Псевдотеневой домен, поглощающий город Кленового леса, также начал медленно рассеиваться. Безысходной башни тьмы, способной направлять и сближать планы, естественное отталкивание между Марианским планом и миром теней заставило бы их разделиться. Тем не менее, как область, которая когда-то перекрывала плоскости, часть теневой энергии все еще оставалась в городе. Чтобы хаотические планарные законы здесь полностью восстановились, потребуется много времени. Более того, с исчезновением псевдотеневой области, законы Марианской плоскости, наконец, восстановили контроль над землей. Доминная власть, которая висела над головой адепта Холли и двухголового адепта, рассеялась. Адепт Холли и Череше медленно расширили свои духовные чувства. Они сразу же узнали о результате битвы, когда вступили в контакт с ментальным сознанием Грима. Грим все еще был здесь, а аура темной ведьмы Шини исчезла без следа. Может ли исход битвы быть более ясным? Поздравляю, сэр Грим. Адепт Холли была первой, кто послал Гриму магическое сообщение. «Я знал, что эта зловещая женщина никогда не сможет сравниться с вами, сэр Грим. Да уж, поздравляю». Естественно, Череша тоже сделала подобные лестные замечания. Даже при том, что два адепта легкомысленно относились к этой ситуации, их сердца были в ужасном смятении. Кто такая Шини? Промежуточная темная ведьма четвертого класса, которая продвинулась на 500 лет назад. Ее силы уже были устрашающими, не говоря уже обо всех приготовлениях, которые она сделала перед этой битвой. Оба адепта были свидетелями всех ее приготовлений прошлой ночью. Если бы они были на месте Грима, они были бы полностью мертвы, даже если бы у них было 10 жизней, чтобы сэкономить. Тем не менее, после одной ночи сна темная ведьма исчезла, и остался только легендарный адепт огня. Скрытый за этим подтекст был очевиден. Даже гордый адепт Холли не смог удержаться и опустил голову, демонстрируя свою добрую волю к Гри. Ведь в мире адептов мощная индивидуальная способность была фундаментальной гарантией влияния и богатства. Так называемое влияние и богатство были ничем иным, как папье-маше без поддержки власти. Грим продолжал оценивать драгоценное наследие, оставленное темной ведьмой, даже когда он имел дело с любезностями двух страстных адептов. В этой битве Грим получил шар теней пятого класса, алмаз теней четвертого класса, 2 предмета экипировки и 1 предмет магического снаряжения от темной ведьмы. Все это он выбрал из пепла Шини после ее смерти. К несчастью, все остальное магическое оборудование было полностью уничтожено, явно не выдержав яростных атак Грима. Чип, Шини действительно мертва? Грим зажал волшебную серьгу перед глазами и нахмурился. Гудок. Обнаружение каких-либо остатков ауры души в текущем местоположении. Первоначальные расчеты показывают, что противник был возрожден в другом регионе с помощью использования энергетического пула души. Ответ чипа нисколько не удивил Грима. Самой важной и уникальной чертой темных ведьм была их бессмертная душа. Однако это бессмертие было не истинным бессмертием, а трюком, реализованным через использование энергетических бассейнов души. Темные ведьмы оставили свои клейма души в энергетическом бассейне души в безопасном районе, прежде чем отправиться на экскурсии. Таким образом, они могли бы использовать свою специальную теневую магию и иметь свою душу, спасающуюся назад в энергетический бассейн души, когда они столкнулись со смертельной угрозой. На то, чтобы их тела изменились, уйдет всего несколько недель, и они возродятся в новом теле. Теперь оставалось только гадать, сбежала ли душа темной ведьмы Шини обратно в мир адептов, или же она возродилась где-то на Марианском плане. Если бы это было последнее, то Грим должен был бы оставаться на страже для внезапных засад до конца путешествия. По правде говоря, скрытая и решительная темная ведьма четвертого класса все еще представляла собой огромную угрозу для Грима, даже без какого-либо оборудования или инструментов. Грим холодно усмехнулся про себя, представив себе расстроенный вид Шини. Тем временем, он также анализировал три раза в своих руках с помощью чипа. Два предмета магического снаряжения четвертого класса и один зачарованный инструмент. Как и ожидалось от основного члена темных ведьм, качество и количество снаряжения на Шине было значительно выше, чем у адептов одинокого волка из Зентарима. Однако теперь все это богатство пошло на пользу Гриму. Название предмета. Дыхание тени. Пункт категоризации. Волшебная серьга. Атрибут элемента. Темный ранг деталя. Четвертая ранг. Основные атрибуты. Плюс 3 ловкость, плюс 2 дух, плюс 2 телосложения. Пункт уникальный эффект. Держатель может свободно входить и путешествовать по регионам с теневой энергией, не затрагивая любые магические барьеры. Пока держатель находится в тени, их раны будут постоянно исцеляться, и они будут защищены от гадательных зондов. Способности предмета. Сформируйте бесцветный кинжал, чтобы непрерывно атаковать выбранную цель. Продолжительность. 75 секунд, наступательная мощь, 300 очков, перезарядка, 40 секунд. Грим невольно облизнул губы, когда прочитал описание волшебной сережки. Он молча радовался способности, заключенной в нем. Нападение теней было прекрасным средством борьбы с врагом. Все, что вам нужно было сделать, это бросить его на врага. Кинжал, сформированный из теневой энергии, будет настойчиво атаковать цель, никогда не останавливаясь, пока она не будет уничтожена или ее продолжительность не закончится. 300 точек наступательной силы были не очень высоки. Это было едва ли преследование против врага четвертого класса. Однако этого было более чем достаточно, чтобы справиться с врагами третьего класса, с которыми сам Грим не мог возиться. Более того, продолжительность атаки теней составляла 75 секунд, а время восстановления 40 секунд. Это означало, что Грим мог вызвать бесплатного новичка-убийцу третьего класса каждые 40 секунд. Это был достойный эффект. К сожалению, атрибут серьги не был совместим с Гримом. Он должен был бы искать темных адептов, чтобы перезарядить оборудование, когда энергия тени внутри была исчерпана. Однако теперь у Грима в руках был шар теней, с чего бы ему беспокоиться об отсутствии теневой энергии. Грим удовлетворенно убрал первый предмет и принялся внимательно рассматривать второй. Название предмета. Кольцо теней. Классификация предметов. Волшебное кольцо. Атрибут элемента. Темный ранг деталя. Четвертая ранг. Основные атрибуты. Плюс 2 ловкость, плюс 1 дух, плюс 1 телосложение. Пункт уникальный эффект. Длительность всех темных проклятий удваивается. Все теневые повреждения удвоились. Способности предмета. Вызывает новичка четвертого. Еще один предмет магического снаряжения четвертого класса приличного качества, который также был чрезвычайно совместим с собственным атрибутом Шини. Нетрудно было догадаться, сколько сил Шини вложила в создание этих двух предметов магического снаряжения. К несчастью, теперь они оба стали военной добычей Грима. Глава 1102. Последним оставшимся заколдованным предметом была табличка судьбы. Поместив его на вашу персону, планшет станет теплым, когда он почувствует опасность, предупреждая владельца о том, что должно произойти. Это был неплохой инструмент предупреждения. Поскольку этот предмет заключал в себе глубокую и таинственную силу судьбы, было трудно оценить его качество. Однако, учитывая интенсивность энергии судьбы, исходящей от планшета, Чип классифицировал его как предмет третьего класса. Он мог надежно выдавать предупреждения, когда это касалось существ или предметов третьего класса. Все, что выше третьего класса, и это могло только дать смутное предупреждение об угрозе. В отличие от двух других предметов оборудования четвертого класса, эта табличка судьбы не была предметом происхождения. Таким образом, Грим мог использовать его напрямую. Он положил блокнот в нагрудный карман. К тому времени, когда он закончил осмотр поля боя, город уже купался в золотом свете рассвета. Теплый и ласковый солнечный свет проникал через деревянные окна в каждом конце коридора, вытесняя последние следы тени в воздухе. Из-за интенсивного сражения, произошедшего ранее, дом был почти разорван на части. Комнаты по обе стороны от Грима уже были сожжены неистовым пламенем до основания. Уцелевшие фундаменты и обгоревшая, разбросанная мебель были единственными остатками комнат. Грим отодвинул в сторону оставшуюся часть обгорелой черной двери и вошел в сгоревший коридор. Вход в комнату с другой стороны со скрипом открылся, и оттуда вышел адепт Холли, потягиваясь всем телом. «Поистине прекрасное утро. Поздравляю, сэр Грим». Адепт Холли вел себя так, как будто изуродованного поля битвы перед ним вообще не существовало. Он приветствовал Грима широкой улыбкой на лице. Естественно, Грим вежливо ответил на приветствие. Они обменялись несколькими ничего не значащими словами и спустились по полуразрушенной лестнице. Чириша ждала их в холле на первом этаже. Трое из них не упоминали о битве, которая произошла прошлой ночью, как будто между ними было молчаливое соглашение. Им тоже было наплевать на адское зрелище вокруг, и никто из них даже не спросил, что случилось с Шани. Пока они втроем разговаривали, рядом раздался дрожащий и испуганный голос. «Спасите меня, пожалуйста, спасите меня!» Трое адептов оглянулись. Пожилая знатная дама из этого дома протянула к ним свои иссохшие, обгоревшие руки, пошатываясь, пока шла к ним. Грим слегка нахмурился. Учитывая интенсивность его битвы с Шани прошлой ночью, весь город Мейплфорест уже был разрушен до основания. Ни один мирный житель в этом доме не мог быть жив. Более того, Грим очень ясно видел, что тело благородной леди было почти призрачным по своей природе. Ее одежда и тело были полупрозрачными в золотистом солнечном свете. Эта форма, эта аура напоминала призрака. Грим еще не закончил свою мысль, когда сестры-близнецы также необычно выплыли из столовой. Их лица были покрыты кровью, и они тоже кричали о помощи. Форма их тел была такой же, как и у их матери. Похоже, что их души были привязаны к земле после смерти, и коррозия плотной теневой энергии превратила их в эту необычную духовную форму. Адепт Холли не удержался и в изумлении прищелкнул языком. Нет никакой необходимости заботиться о них. Теперь они призраки земного типа. Трудно убить их, пока они остаются на этой земле. Пока Холли говорила, благородная дама, казалось, пришла в неистовство. Она сделала выпад, ее грязные, обожженные руки прошли прямо сквозь его тело, ничего не коснувшись. Выражение лица адепта Холли мгновенно сменилось яростью. Его только что спровоцировал низкопробный дух. «Проклятый ублюдок, вы вообще не можете прочитать ситуацию. Похоже, ты не узнаешь, что такое страх, если я не дам тебе маленький урок». Адепт Холли сердито выругался и поднял руку. Яркий луч звездного света упал на тело благородной леди. Так называемые духи не боялись физических атак, но все еще могли быть ранены магией элемента. Благородная дама не могла убежать далеко. Она закричала и растаяла в черной луже под звездным светом. Затем бассейн быстро испарился в никуда. Однако прежде чем Грим и остальные успели отвести глаза, в углу зала вспыхнул белый свет. Благородная дама снова появилась из ниоткуда. Теперь она, казалось, понимала всю мощь адептов. Она в ужасе вскрикнула и спряталась в своем углу. Сестры-близнецы тоже кричали и рвались прочь. По-видимому, пораженные каким-то движением, бесчисленные белые фигуры появились со всех сторон разрушенного дома. Эти духи начали бесцельно бродить вокруг. Судя по их внешнему виду, это были слуги, горничные, повара и стражники благородного особняка. Казалось, они еще не поняли, что мертвы. Они все еще были одеты в ту же одежду, что и при жизни, и усердно трудились по дому в соответствии со своим распорядком дня. Только когда три адепта вышли из дома, они обнаружили, что весь город проснулся. Полупрозрачные духи усердно работали, как обычно, в сожженных и разрушенных руинах своих домов. Здесь были те, кто потел, выгружая грузы из своих вагонов, те, кто надел фартуки и начал готовить завтрак, те, кто зевал и потягивался, открывая лавку. Еще больше их бродило по улицам, улыбаясь, когда они здоровались друг с другом, как будто все было так же приятно, как обычно. Когда они увидели адептов, то все молча спрятались в отдалении, украдкой поглядывая с углов дороги или через щели в своих дверях. Они, казалось, приняли трех адептов за необычных гостей, которые ворвались в их город. «Пошли отсюда!» Грим бросил последний взгляд на город, покачал головой, вздохнул и пошел прочь. В самолете было слишком много секретов. Даже с их силой и мудростью, адепты могли быть не в состоянии понять все неизвестное в мире. Битва между ним и темной ведьмой Шани явно и сильно превратила этот человеческий город в город духов из-за какого-то совпадения. Если бы это было в любое другое время, Грим мог бы остаться здесь из интереса, чтобы исследовать чудеса духов и принцип, лежащий в основе образования города духов. К сожалению, это был опасный потусторонний мир, и у него тоже была своя миссия. У него не было другого выбора, кроме как уйти. Райзинский сад, плавучий город. Лючия шла одна по маленькой лунно-белой дорожке. Обычно это должно было быть время, когда ученики Аркана изучали и делали свои исследования со всем, что у них было. Это должно быть решающим моментом для них, чтобы усердно работать, чтобы попытаться пройти тайный тест. Обычно этот таинственный сад был полон таинственных учеников, ходящих туда-сюда. Они прятали свои лица за книгами, лежали на нефритово-белых заборах, запоминая сложные и трудные песнопения, ходили кругами вокруг таинственного фонтана, запоминая формулы, вызывающие головную боль, или просто бежали к бассейнам заклинаний, чтобы закончить свои ежедневные миссии. Однако такой сцены уже не было видно. С тех пор, как этот проклятый план отступления быстро и незаметно распространился по всему парящему городу, вся Академия Волшебства погрузилась в хаос. Это заставляло весь город чувствовать себя неуютно и непривычно. Силуэты учеников, которые можно было увидеть в Академии Аркана, уменьшались день ото дня. Лючия не видела ни одного ученика, хотя большую часть дня шла пешком. Даже редкие ученики, которых она видела, выглядели как она сама, торопливо прогуливаясь с книгами в руках, печали и беспокойства были написаны на их лицах. Лючия быстро прошла через таинственный зал, вниз по тихому коридору, и вошла в открытый зал знаний. Это было место, где тайные подмастерья вроде нее могли посещать публичные лекции арканистов. Зал знаний, казалось, не имел крыши, но на самом деле над ним был прозрачный тайный барьер. Когда шел дождь, Лючия наслаждалась тем, как капли дождя падали на барьеры и соскальзывали с купола. Когда она слушала, как арканисты объясняли различные тайные формулы и принципы в мельчайших деталях, это ощущение того, что перед ней медленно раскрывается правда мира, было просто чудесным. Сегодняшняя публичная лекция будет прочитана арканистом второго класса сэром Брауном. Это была лекция по истории развития Тайной Империи. Такие лекции Лючии нравились больше всего. Вот почему она настояла на том, чтобы приехать сюда, хотя и знала, что ситуация сейчас ужасна. До начала лекции оставалось еще 15 минут, и только 3 или 4 человека сидели в зале знаний, который мог вместить 1000 слушателей. Все они были очень молоды. Как и Лючия, они все были учениками, которые любили тайные искусства из глубины своих сердец. Вскоре после того, как Лючия нашла себе место в первом ряду, в зал вошел арканист Браун со своей невысокой фигурой, лысеющей головой и очками в золотой черепаховой оправе. Арканист Браун испустил едва заметный вздох, когда увидел немногочисленную аудиторию. Он быстро привел себя в порядок и поднялся на подиум, где своим глубоким и низким голосом описал историю Тайной Империи. Тайные ученики уже бесчисленное количество раз узнавали об этой истории из книг и записывающих кристаллов. Однако, когда настоящий арканист использовал свой уверенный и глубокий голос, чтобы еще раз описать истории и даже показать им доказательства с ценными записями из прошлого, это было совершенно другое. Страсти немногих учеников-колдунов, присутствовавших на лекции, вспыхнули с новой силой. Они слушали с раскрасневшимися лицами, их кровь кипела так горячо, что они не хотели ничего лучше, чем умереть вместо этих смелых и изобретательных арканистов, все так, чтобы они могли оставить свои имена в анналах этой славной истории. Пятичасовая публичная лекция быстро подошла к концу. Арканист Браун объявил об окончании лекции своим глубоким голосом, прежде чем медленно и осторожно сложить принесенные с собой тайные инструменты. Лючия не уходила. Вместо этого она медленно подошла к трибуне. Остальные ученики-колдуны тоже молча подошли к нему. «Профессор, неужели тайная империя действительно покинула нас?» Все замолчали на мгновение, пока ученик-мужчина не выпалил этот вопрос. Его лицо побагровело, рука арканиста Брауна слегка дрожала. Он не поднял головы и ничего не сказал. «Профессор, благодарю вас за то, что вы все это время руководили нами. Моя семья уже просила меня вернуться домой. Хири-Ид здесь больше не безопасно». Я, ученик, продолжал говорить без всякой цели. В конце концов, даже он сам не знал, о чем говорит. Наконец он замолчал и низко поклонился арканисту Брауну, прежде чем повернуться и убежать так быстро, как только мог. Остальные ученики тоже вздохнули и поклонились, прежде чем уйти. «Профессор, я никуда не уйду. Я все еще хочу продолжить изучение тайных искусств с тобой». Лючия так сильно прикусила губы, что у нее чуть не пошла кровь. Именно в этот момент арканист Браун наконец поднял голову. На его очках были капли воды. «Уходи, Лючия. Великое дерево, которое является тайной империей, вот-вот упадет. Что вам сейчас больше всего нужно, это бежать как можно дальше. Таким образом вы можете оставить семя тайного для Марианской плоскости в будущем. Покидать. Послушай меня, Лючия. Покидать». При последнем слове стареющий арканист наконец не выдержал и заплакал, как ребенок. Глава 1103. Таинственная башня безопасности быстро пролетела над обширной равниной золотой пшеницы под пасмурным небом. Клубящийся черный дым поднимался к небу на краю равнины. Грохочущий рев и крики слышались без конца. Издалека огромные, странные существа размером с холмы метались в ярости. Против них сражались гигантские тайные големы, выкованные из прозрачного голубого кристалла, каждый из которых достигал более 100 метров в высоту. Борьба на земле потрясла небеса, но и небеса не были пусты. Они были заполнены странными существами с орлиными крыльями и кружащими башнями безопасности, которые сражались друг против друга. Над башнями безопасности злобный звездный зверь атаковал летающий город огромных размеров. Он яростно ревел, когда поток тайных заклинаний и пушечного огня бомбардировал его тело, так как он дико продолжал уничтожать и резать все на своем пути. Этот звездный зверь был исключительного размера. Он был практически размером с человеческий город. Его массивное тело было покрыто черной чешуей, а под ним виднелись сотни толстых суставчатых ног. Звездный зверь мог выглядеть раздутым и уродливым, но он обладал ловкостью, несоразмерной его размером. Он извивался всем телом и ревел, быстро продвигаясь вперед. Шквал пушечного огня из плавучих крепостей и башен безопасности оставил на его теле пламя, пылающее вместе со многими глубокими выбоинами. Они часто были несколько метров в глубину и десятки метров в ширину. Этих ран было бы достаточно, чтобы убить любое обычное существо, но на таком массивном монстре, как этот, который измерял несколько километров в длину, они были не более чем царапиной. Они ни в малейшей степени не могли повредить его жизненному происхождению. Тем не менее, такие концентрированные тайные атаки все еще причиняли огромные страдания звездному зверю. Он поднял голову и испустил все виды сотрясающих землю криков. Он поднял свой гигантский коготь. С помощью одного удара он заставил блоки высоких таинственных зданий рухнуть в массивный столб пыли. Ни один человек или здание не могли уцелеть невредимыми перед его длинными, острыми когтями. Даже барьеры тайных башен скрипели, искажались и потрескивали от энергетических взрывов, когда их сметали десятиметровые ноги звездного зверя. Если бы тайные башни не смогли вовремя уклониться от звездного зверя и были поражены еще большим количеством его ног, они взорвались бы в громовом взрыве. Если даже настоящие тайные башни были настолько хрупкими, это было только хуже для более простых башен безопасности. Чтобы справиться с этим страшным звездным зверем, который вошел в их плавучий город, многие арканисты вышли из своих тайных башен и плавучих крепостей в могучих тайных големах. Они окружили звездного зверя и начали атаковать со всей своей мощью. Паразиты, жившие на поверхности тела звездного зверя, также устремились вперед, чтобы сражаться против арканистов и големов под командованием звездного зверя. Мощный звездный зверь выпустил из своей пасти мощные энергетические лучи различных цветов, вырезая большие полосы зон смерти на поверхности плавающего города. Тем временем он изогнулся всем телом и пополз к величественному залу в центре города. Здания рушились, и земля трещала везде, куда бы она ни шла. Более того, когда пурпурная кровь из его ран падала на землю, она быстро собиралась в злобных и диких кровожадных существ. Эти существа были свирепыми и могущественными, почти такими же могущественными, как арканисты второго кольца. Арканист второго кольца считался уважаемым ученым, даже в тайной империи. Однако для этого гигантского зверя одной капли из его тела в сочетании с веществом из материального плана было достаточно, чтобы сформировать грозное чудовище второго сорта. Это было доказательство силы и ужаса звездного зверя. А ведь это был всего лишь шестиклассник звездный зверь. Если бы это было за пределами планарного барьера, массивная тайная империя могла бы положиться на их большое количество великих арканистов и их неизмеримо мощные псевдопланарные крепости, чтобы разорвать этого монстра на куски. Однако теперь, когда этот звездный зверь шестого класса прорвался в самолет, это было совершенно другое дело. Его наступательная мощь, возможно, была подавлена до пика четвертого класса, но его массивные размеры и невероятное телосложение делали его бессмертным монстром. Даже два тайных императора восьмого класса не решались нанести удар по такому массивному существу. Естественно, с их силой у них не было бы проблем убить этого звездного зверя. Однако именно из-за того, насколько подавляющей была их мощь, даже малейшая ударная волна, вызванная их атаками, нанесла бы еще более ужасающий урон планетарному миру и парящему городу. Именно эта причина заставляла великих арканистов колебаться в своих движениях. Они были беспомощны в этой ситуации. Звездные звери могли игнорировать огромный ущерб, нанесенный планетарному миру его безрассудной борьбой, но они не могли сделать то же самое. В конце концов, Марианский самолет принадлежал тайной империи. Он принадлежал к числу арканистов и великих арканистов. Если они разрушили свой собственный дом своим безрассудным нападением, что они должны были использовать, чтобы отбиться от этих мощных врагов, ожидающих за барьером самолета? Правда, это свет, летающий город. Как самый большой и мощный плавучий город в империи Тайн, свет истины выполнял ключевую функцию на Марианском плане. В центре света истины стоял большой, величественный и таинственный дворец с богато украшенным дизайном. В этом дворце было 10 уровней. Каждый уровень был выше 100 метров в высоту. Повсюду на его широких и плоских платформах были разбросаны тайные академии, публичные библиотеки, тайные исследовательские центры, центры академического продвижения, обсерватории, тайные лаборатории и значительное количество мастерских голема. Администратор Гарсия, один из двух тайных императоров тайной империи, превратил свет истины в единственный центр экономики и политики тайной империи. К сожалению, в этом великом кризисе свет истины также стал главной мишенью для многочисленных внешних врагов. Два тайных императора отбивались от волн могущественных противников за пределами плоского барьера. Тем временем, пожиратель звезд шестого класса вошел на Марианский уровень и нагло атаковал свет истины. Казалось, что его целью было прорваться в центр управления плавучего города и заставить свет истины обрушиться с неба. С масштабом и размером света истины он не сможет взлететь в небо снова в течение следующих 100 лет, если он упадет на землю. Более того, если бы свет истины потерпел крушение, псевдопланарные крепости за пределами барьера самолета потеряли бы свое энергетическое обеспечение. Когда это произойдет, линия фронта, которая полагалась на псевдопланарные крепости, чтобы сдержать врага, будет под угрозой мгновенного краха. Арканисты должны были уничтожить этого звездного пожирателя любой ценой. Они должны были остановить планы врага. Там были три великих арканиста шестого класса, собравшиеся в тайном дворце, яростно споря между собой.